Глава 18. Ранним утром Юрик-младший резво мчал хозяйку в сторону транзит-элита, вливаясь в транспортный поток. Машка первую ночь провела в своей отремонтированной квартире, спала в собственной мягкой постели и даже умудрилась наспех позавтракать. Оказывается, за те недели, что девушка провела в доме Адмиралова, она успела привыкнуть к ранним приемам пищи перед работой. И, проснувшись еще до звонка будильника, Мари потопала в сторону кухни. На автомате вынула продукты из холодильника и принялась готовить завтрак. И только когда перестала зевать, взглянула на сковороду и поняла, что омлет получился для двух персон. А на столе две тарелки и две пары столовых приборов. Чашки кофе тоже две. Выдринка пришлось долго стоять под контрастным душем, чтобы разложить все свои мысли по полочкам. И понять. Она привыкла к Адмиралову. Понимание гулко отдалось в душе болью и чувством безысходности. Случилось нечто непоправимое. И пока девушка не знала, что ей с этим пониманием делать. Пришлось наспех позавтракать и мчаться на работу. Проезжая мимо кофейни, где по утрам можно было купить горячий ароматный кофе с шоколадной крошкой и ванильным или карамельным сиропом, Марианна вдруг решила, что просто сойдет с ума, если не купит пару порций. Поэтому девушка припарковала Юрика перед входом в транзит элит, а сама помчалась за утренним кофе. Спустя 15 минут Машка уже стояла перед стеклянными дверьми здания адмираловской фирмы и испытывала странное чувство смущения. Девушка держала два стаканчика кофе в руке. Два. Один, разумеется, для себя, второй — Бармалеевичу. Бойкая Машка не знала, подняться ли ей на этаж, где располагался кабинет Адмиралова. Оставить кофе на его столе? Передать лично? Вопросов была тьма и ни единого ответа. Вздохнув, Маша сделала небольшой глоток из своего стаканчика. Просто не смогла устоять, настолько изумительно пах любимый напиток. К тому же Марианна надеялась, что кофеин поможет мыслям выстроиться стройным рядочком, а не валяться бесформенными кучками. Кофе был именно таким, каким его любила пить Марианна. В меру горячим, в меру сладким и бодрящим. Девушка не успела сделать второй глоток. Кто-то бесцеремонно толкнул ее в спину. Стакан кофе не выдержал такого варварского обращения и вылетел из рук выдринка. Машка словно в замедленной съемке смотрела, как стакан падает на брусчатку к ее ногам, ударяясь, крышка отлетает, и почти все содержимое оказывается на ее белоснежных кедах. «Чтоб тебя лысые ежики покусали!» — прошипела Маша, видя, как ее обувь медленно превращается в пятнистое чудо. «Доброе утро, Марианна Михайловна!» — раздался низкий голос над самым ухом. Машка сглотнула. Кажется, сейчас она либо убьет собственного шефа, либо совершит самый безумный поступок в своей жизни. Оборачивалась Маша очень медленно, словно давала время Савелью испариться. Но молодой человек стоял, снисходительно улыбался уголком губ и смотрел на Машку с высоты своего роста. Первым, что бросилось в глаза, оказался наряд шефа. Костюм был строгий, дорогой, сшитый на заказ и... светлый. Машка недолго мучилась в раздумьях, просто протянула руку и выпустила полный стакан кофе, позволяя ему упасть к ногам Бармалеевича. На мгновение Машка увидела капельку удивления в глазах шефа. А потом, когда красивая и дорогая ткань брюк была покрыта не менее красивыми пятнами кофе, в глазах Адмиралова появились более примитивные эмоции. Вроде тех, что толкают на рукоприкладство, требуя крови обидчика. Словом, Машка не успела пикнуть, как Адмиралов уже схватил ее за локоть и потащил в сторону входных дверей. «Куда вы меня тащите, Савелий Бармалеевич?» — пыхтела Марианна. «Куда надо, Марианна Михайловна?» Савелий процедил сквозь зубы. Адмиралов не ответил на приветствие охраны, со всего размаха ударил рукой по кнопке вызова лифта, и двери тут же разъехались в стороны. Втолкнув Машку в кабину, шеф вошел сам. «Что за детский сад, Маша?» — прорычал Адмиралов. «Ты первый меня толкнул», — прищурилась выдринка, скрестив руки на груди, а ногу выставив вперед, демонстрируя испачканные кеды. «Я случайно», — фыркнул Савелий, нависая над Машкой. В глазах мужчины плескалась жажда мести. «Вот и я случайно», — парировала Марианна, отступая назад, чтобы смотреть на противника, не запрокидывая голову. Но спина наткнулась на стену кабинки, и Маша поняла, что бежать некуда. «Не ври», — прищурился Адмиралов. «И не собиралась. В скинулась Маша, а потом тише произнесла. «А что это вы делаете, Савелий Варфоломеевич?» Адмиралов одной рукой упирался в стену над головой Машки, второй положил на Машкину шею, фиксируя голову дерзкой и колючей девчонки. «Бармалеевич!» — автоматически исправил Адмиралов. «Я так и сказала!» — по привычке произнесла Машка и еще тише и растеряна. «Вы чего делаете?» «Ничего, Машка!» — выдохнул Сава, не позволяя Машке пошевелиться, заставляя ее стоять неподвижно. «Ничего не делаю!» Возможно, Марианна и возразила бы, дала отпор, вырвалась, двинула бы шефу по самым дорогим мужскому сердцу местам, позвала бы на помощь, но нет. Машка стояла, точно загипнотизированная, смотрела на красивые губы шефа и ровным счетом ничего не понимала. А потом и вовсе закрыла глаза, предпочитая и дальше ничего не понимать. Прикосновение твердых губ было мимолетным. Горячее дыхание будто прожгло дыру на девичьем лице, а разномастные таракашки в голове Мари застыли в немом удивлении. Кабинки лифта разъехались, и Машка поняла, что Адмиралов больше ее не держит. В лифте она осталась одна. Пришлось открыть глаза. Савелий стоял в 2 метрах от девушки и смотрел на нее, а потом и вовсе нажал на кнопку, закрывая двери кабинки лифта и оставляя Машку внутри. Выдринка не поняла, что же случилось минутой ранее. Губы, пусть и от легкого прикосновения Адмиралова, все еще горели, а мысли путались. «Меня что, уже по-человечески поцеловать нельзя?» — вспылила Машка, многократно нажимая на кнопку с цифрой нужного ей этажа. «Ну все, Бармалеевич, смерть тебе!» Машка пока не знала, как именно будет мстить, но мстить она будет. Следующие несколько часов Маша провела в работе. Она вчитывалась в содержимое документов, изучала накладные, счета, отчеты, а видела только лицо нависшего над ней в лифте шефа. Боже, кажется, кто-то сходит с ума. Маша взглянула на часы. Близилось время обеда, и все сотрудники начали менять дислокацию, стремясь занять свободные столики в кафетерии, расположенном в здании офиса. Маша решила, что и ей не повредит короткая передышка и обед. В коридоре встретился Леха, который предложил вместе пообедать. Выдринка хотела отказаться, но передумала. Леха был настойчив. А в нынешнем состоянии Машке легче согласиться с парнем, нежели объяснять ему причину отказа или выдумывать кучу несуществующих. Помещение кафетерия было забито сотрудниками, но Леха умудрился застолбить свободный столик. «Чем будешь питаться?» — широко улыбался приятель. «Звездной пылью с гривой единорога», — пробормотала Машка. «Заказ принял», — закивал Ефимов. «Жди, я мигом». Машка не пыталась возразить. Присела за столик и позволила своим мыслям литься в совершенно непредсказуемом направлении. Она не смотрела по сторонам, предпочитая разглядывать содержимое своего телефона. От столь важного занятия девушку отвлекло появление знакомой коробки с логотипом ресторана, в котором подавали любимую Машкой пасту с двойной порцией грибов. Подняв глаза, Машка увидела Адмиралова. Шеф поставил перед ней порцию излюбленного блюда, а сам сел напротив, спиной к суетящимся сотрудникам. На столе появилась и небольшая коробка из кулинарии, и Машка точно знала, что внутри находятся эклеры. Неожиданно быстро появился Леха с подносом в руках. Машка не нашлась, что именно сказать другу. Предложить место рядом? Ведь за столиком еще оставались места для 2 человек. Но Адмиралов все решил сам. Невозмутимо взял с подноса 2 вилки и коротко скомандовал. «Свободен, Ефимов!» Машка потеряла дар речи, а Адмиралов протянул 1 вилку ей. «Ешь, пока не остыло», — спокойно проговорил Бармалеевич, окончательно дезориентируя Машку. И как ей себя с ним вести? Кажется, ответа на эту загадку у Выдринка не было.